Итак, мы с вами обсуждали Джамбу Двипа и эти 9 варш. То есть, как устроена наша Земля. Если вы помните, мы с вами говорили об этом. Что мы с вами не воспринимаем определенные объекты в результате своей сенсорной ограниченности. То есть мы плохо слышим, плохо видим, плохо обоняем, осязаем. У нас практически отсутствует смирение, милосердие. Мы очень эгоистичны, завистливы, похотливы, жадные. Ну, кто не согласен? Тогда я сразу сменю тему. В общем-то, мы сейчас, я читаю эти темы для людей, которые уже, по крайней мере, в этом разобрались. Которые в меньшей степени находятся в иллюзии по поводу себя. Что я самый хороший, у меня нет зависти, у меня нет похоти. Я такой вообще святой. У меня высокий коэффициент интеллекта, я не помню номер телефона. И так далее. Я думаю, что мы не будем это обсуждать. Я думаю, вы согласны с тем, о чем я говорю. Все до одного. Если у кого-то есть проблемы, мы, я говорю, даже если у одного есть проблема, что я сказал какую-то ерунду, мы сразу тему меняем. Я просто начну рассказывать. То да потому. Но если вы это, по крайней мере, к сегодняшнему дню в этом разобрались, что мы, несомненно, имеем отрицательные качества в соответствии с определенными эталонами. То есть нам есть над чем работать. У нас очень плохая память даже. И так далее. В силу этого, несомненно, мы утеряли огромный коэффициент сенсорных способностей. То есть мы не можем видеть своими глазами более 3 измерений. Вы согласны с этим? Ширина, длина и высота. Все. А мы с вами сколько, мы даже по компьютерной графике мы знаем, сколько измерений сейчас на сегодняшний день вам известно. Которые вы можете доказать. Прямо на компьютере. 8. Видите? Глаз ваш видит 8. А 5 вы видите? Так вот, существует 64 измерения времени и пространства, описанные в ведической литературе. Первое упоминание о многомерности вообще появляется только в Ведах. Ни в одном другом произведении об этом ничего не сказано. И поэтому многие люди, изучая какие-то определенные произведения, несомненно, тут же сразу принимали их как что? Сказка, легенда и выдумка, поскольку во многих произведениях не дается что? Объяснение тех или иных историй, каких-то представлений и так далее. Что за киты, что за черепаха, почему эта Земля вдруг дискообразной формы, а мы-то ее видим глобусом. Хотя одна варша, одна только территория, на которой живут живые существа человеческого уровня, с юга на север протяженностью 116 миль или километров, но мы с вами видим только 42, да? 42 800 полностью, 42 800. Куда потерялись еще, сколько там получается? 60 с лишним, то есть большая часть суши, представляете, еще больше планета, вот мы говорим планета Земля, вот мы вот сколько о ней знаем, с ее полюсами, там все, 5 континентами, так еще больше размерами что-то от нас скрыто. Только нашей собственной Земли. Не говоря уже, существует и Лаврита Варша, и там Китумала Варша, Пхадра Варша и так далее. И все это на одном острове. Почему мы, значит, с вами не видим и даже не можем себе этого представить, как это может быть скрыто? Мы с вами на сегодняшний день даже не понимаем, что такое тонкое тело. И что живое существо покидает грубое материальное тело и переходит в тонкое, и остается в тонком теле. На сегодняшний день ни в одном институте медицинском, ни в одном, в любом другом учебном заведении, нигде, ни на уровне академиков, ни на уровне член-корреспондентов, все это что? Не изучено, не изучается, и люди остаются в неведении. По поводу собственного материального тела. Таким образом, что же мы можем говорить о том, что мы можем понять, почему Земля дискообразная? И она в своем диаметре 4 миллиарда сухопутных миль. Можете представить? 4 миллиарда – это внутренние размеры нашей Вселенной. До первой оболочки, которая скрывает нашу Вселенную от другой Вселенной. Именно таким образом мы можем понять, что мы с вами ничего не знаем, ничего не понимаем. Более того, если мы с вами говорим о таких чувствах, как зрение, слух, обоняние, осязание, то есть еще одно чувство, шестое чувство. Какое? Ум. Ну-ка подскажите мне, какой у вас ум? Вот лично у вас кто-нибудь может сказать? Сколько измерений? Плоский, точно. Таким образом, даже в уме. Поэтому иногда мы с вами говорили, обсуждали эту тему, что многие произведения, такие как Шрути, это то, что на сегодняшний день мы знаем, как русские народные сказки, или там какие-нибудь греческие легенды, или там что-то еще, легенды кельтов. Шрути означает рассказанное, сказанное. Сказка – это что такое? Даже по-русски. Это вранье какое-то? А почему у нас сразу ассоциация, что сказка – это вранье? Мы говорим, давай не рассказывай сказки. Почему? Воспитали? А почему нас так воспитали? Не могли объяснить, потому что сами уже не ощущали и не видели этого. Даже ум это не способен был воспринимать. Какое-то там 39-е царство, там 30-е государство, чушь собачья. На каком-то коньке, горбуньке, на Луну улететь. Тут, понимаешь, астронавты избороздили, да, и там целая проблема. А тут на коньке, да еще на горбуньке. Какая-то чушь вообще. Вот вы можете, да? То есть ум, видите, как мы деградировали, что у нас даже ум это не может воспринимать. Мы не способны. И когда я с вами разговаривал на эту тему, в Ведах говорится, что самые разумные из разумных века Кали смогут слушать и воспринимать ведическое знание. То есть вы представляете, какой надо иметь ум, чтобы об этом вообще приходить каждую неделю, чуть ли не каждый день, заниматься, то есть слушать это, записывать и еще как-то внутренне понимать это, осознавать, что это вполне вероятно. Вы представляете, какой ум у вас? Поэтому вы не удивляйтесь, что ваши какие-то девочки или мальчики сюда пошли, им не понравились мои усы, или я там давлю, и они больше не ходят. Я вам отвечаю однозначно, они просто не имеют определенных хороших способностей. Их ум противоречен, их чувства вступают в противоречие. Только лишь в силу. Чего? Что такое сукрита, кто помнит? Благочестие. Они насовершали столько греховных поступков, что в результате греховной деятельности человек теряет сенсорные способности. Теряет зрение, слух, обоняние, осязание и способность мыслить, волеизъявление, это волевой фактор, видите, да, волевые люди есть, безвольные люди и так далее. Способность ощущать, они потеряли это. Также вместе с этим, поскольку чувства ослабели в сенсорном отношении, усилилось, когда человек совершает неблагочестивую деятельность, усиливается ложное эго. То есть привязанность к грубому материальному телу усиливается. И вместе с этим усилением, вот это аханкара шакти, помните, да, слово шакти означает энергия. Аханкара, что кто помнит, как объясняется? Не, ну давайте, ложное эго, бог с ним. Почему? Что-то? Да, не способно правильно синтезировать, воспринимать солнечный свет. На санскрите «ра» означает солнце, и «аханкара» – это означает ложное эго. Ложное эго – что это? Это определенный вид энергии, который не позволяет синтезировать свет солнца, в котором прана. Прана. Слышали такое? Помните, мы с вами говорили. Прана. Жизненный воздух. Мистический воздух, который дает нам жизнь. Поэтому мы живы. Это прана – это тот духовный потенциал, который питает нашу душу, нашу индивидуальность. Прана уходит, вместе с ней уходит, что жизнь, душа покидает тело. Итак, человек, когда совершает эти греховные поступки, что такое греховные поступки? Мы когда так говорим, грех, некий ореол сразу религиозности, да, навеивает. Грех вообще, праведность, благочестивость, это терминология в основном какая? Религиозная. И поэтому люди, иногда слушая, они говорят, а, ну тут понятно, тут проповедь началась. Нет, мы с вами ввели эти термины для того, чтобы удобно нам самим было изучать ведические произведения, поскольку они именно в этих терминах научно объясняют. Итак, что такое грех? Давайте разберем более научно. Давайте отбросим понятие религиозности. Как бы мы сказали, что такое грех? Ну, представим, скорость превысил на машине, там 40, а вы превысили. Это грех? То есть нарушение определенных правил или законов называется грехом. Но мы о каких законах и правилах говорим? О автодорожных или каких? Юридических? О законах кого? Хорошо. Бог — это сразу опять религия. Природы, конечно. Тут реки перекрыли, там проблема. Здесь леса вырубили, там проблема. То есть определенные законы природы. Таким образом, мы с вами можем полностью упразднить слово благочестие, грех, там, чтобы, ну, как бы тут крестики всем раздать, так сказать, или что-то еще. Да? Нет. Поэтому, чтобы нам было понятно, почему мы говорим слово грех, потому что в Ведах это указывается. Когда слово грех не указывается, тогда говорят благочестивые и неблагочестивые поступки. Сукрита. Сукрита благочестивые. Крита-ю. Иногда сати-югу называют крита-юга. Крита означает очень правильная деятельность. Правильная деятельность. Крита. Иногда сати-югу называют в писаниях, если вы будете читать какие-то ведические книги, вы увидите, не в каждых произведениях называют сати-юга. Иногда называют сатва-юга. Сатва – это что такое? Благость. Имея в виду качество. Что такое сатья? Сат? Правдивость. Поскольку благость, почему говорят, правда, благо всегда, да? То есть юга правды, эпоха правдивости. Видите, иногда называют, итак, иногда сатва-юга называют, иногда сатья-юга, а иногда крита-юга, правильных поступков, эпоха правильных. А су – это преувеличение, то есть это дает великое, большое, громадное. Есть два термина. Маха – это величайшее. Маха называется. Вот махатма, да, вы слышали? Махатма Ганди. Что такое атма? Душа. И не простая душа, а какая? Великая. Махатма. Итак, существует крита, слово су. Ра – это солнце. Почему называется на санскрите солнце сура? Великое солнце. Не просто солнце. В чем же величие солнца? Почему одна душа, а другая великая душа? В чем величие? То есть она, да, она имеет какие-то качества, которые не имеют никакие другие живые существа. Также и Сура, эта планета самая главная во всей Вселенной, Солнце. И нет никаких миллион солнц, 10 солнц, 2 солнц, 10 лун. Все это чушь собачья, которую придумали люди с ограниченным умом и чувствами, которые себя сейчас выдают за кого? За ученых. За ученых. Есть одно солнце, единственное солнце по утверждению ведических произведений. Одно солнце. И существует очень много планет, которые во много раз хуже отражают солнечный свет, чем Луна. Как же это солнце будет отражать солнечный свет? Солнце отражает солнечный свет? Солнце отражает свет, который называется Брахма-Джоти. Из всех планет Солнце – самая главная планета, которая принимает свет Брахмана или свет Паравийомы, духовное свечение. Оно трансформируется в это материальное свечение, свет Солнца появляется. И самая близкая к свечению Солнца планета, которая сама не светится, она не самосветящаяся, а она лучше всех принимает солнечный свет. Это Луна. Все остальные звезды, Луна, кстати, звезда. Если кто-то говорит, что это планета, то это полностью чушь. Люди, не очень осведомленные в астрономии или в этих всех астрографии, они не знают, в чем разница между звездой и планетой. Они не понимают, что это такое. И в шастрах говорится, из всех планет самая главная планета – Солнце. А из всех звезд самая главная планета, самая звезда, вернее, – это Луна. Итак, Солнце – это планета. Луна – это что? Звезда. Звезда. И в соответствии с тем, что мы с вами воспринимаем всего три измерения своими чувствами, и при помощи компьютера и математических вычислений максимум, куда мы доперли, мы можем вычислить 8 измерений. Вы представляете, из 64 8, 3 доступно на уровне чувств, да, и 8 на уровне ума. То есть плюс в этих 8 3 тех. Это значит, 5 дополнились умом, 5 измерений ума и 3 измерения чувств. Улавливаете, да? То есть и ум является 6-м чувством. Таким образом мы говорим, что низшими чувствами мы воспринимаем 3, а самым высшим чувством мы еще 5 можем воспринять. В виде чего? Догадок, да, вот этих всех. Что-то вроде бы там, ну-ка давай попробуем. И получили они сегодня 8 измерений. Или, допустим, там 12 есть. Даже 12 они получили за счет компьютера. Возможности компьютера. А компьютер отразил чей ум? Человека. Возможности человеческого мышления. Это компьютер, сделанный таким человеком, у которого так же, как у нас, практически чувства. Но ум более многомерен. То есть ум более способный. Итак, представьте себе 64 измерения времени и пространства. И мы с вами говорили, каждая из этих единиц в этом 64, в этих 64 долях, каждая одна доля делится на половину. Они также дают новые измерения. Таким образом, получается сколько измерений? 128. Каждый из этих имеет четвертичные доли. То есть, значит, в этой четверти одного измерения существует еще цивилизация, еще цивилизация, еще цивилизация. Просто в другом времени и в другом измерении пространства. И описывается наша Земля. На Земле очень много живых существ. Вы-то думаете, здесь только евреи, буряты, так сказать, русские, хохлы, да, там, и китайцев. Вообще китайцев, как карапузов, очень много. Все китайцы сейчас. На сегодняшний день все думают, что теперь все китайцы. Нет. Глубоко ошибаетесь. Здесь есть совершенно другие типы людей, которые одновременно с нами живут. И не китайцы, и не малайцы, и никто не знает даже их существования. Потому что думают, что те писания древних, это полная что? Чушь. Сказка. Как мы слышим слово «сказка», у нас сразу заведомо, автоматически рождается ощущение, что это все, что ложь. Почему? Потому что наше эго. Я верю только в то, что я способен воспринимать. О чем я хотя бы даже могу представить, это может быть. Если я не могу это воспринимать, но у меня еще есть какое-то измерение, что, ну, фиг его знает, вдруг это есть. Но это не означает, что мы в это верим. Мы говорим, ну, может есть, может нету. В общем-то нету. В общем-то нету. Почему? Потому что если бы мы даже допустили, что что-то есть, это изменило бы наше поведение. Только поднимите, кто допускает, что Бог есть? Ну и как поведение ваше изменилось? Сильно из-за этого? Вот насколько изменилось ваше поведение, настолько мы можем сказать, насколько вы осознаете это. Вы понимаете, да, теперь вот всю эту как бы цепь? Вы можете ее понять, и тогда вы можете видеть, кто насколько осознает существование закона кармы, закона реинкарнации, закон воздаяния, там, любой аспект. Если вы способны это воспринять, вот вы воспринимаете, что из розетки бьет ток? Как это изменило ваше поведение? А? Вот это точно, вы знаете, вы осознаете это. Вы осознаете. Видите? Таким образом, человек, несомненно, может говорить, да, я верю, но это никаким образом не отражается в его поведении. Значит, он в это что? Не верит. Он говорит, я допускаю, но он этого даже не допускает. Поэтому еще такая интересная вещь есть. Еще один уровень такой, кстати, восприятия. И вот с этим уровнем восприятия, с такими мозгами, мы сейчас с вами пытаемся анализировать ведические произведения, которые описывают видение личности, у которой все 64 измерения времени и пространства работают, который может становиться меньше меньшего, больше большего, то есть махима ситхи, лакхима ситхи, анима ситхи, прапти ситхи, камавасьята ситхи. То есть такой же человек, но обладающий всеми сенсорными способностями, это значит нормальный человек. Если для нас сегодня это нормально, да, там, за минуту километр бегать, ну или вернее за 3 минуты там с чем-то, в мировой рекорд. Мы можем там, ну сейчас ну, человек, допустим, ну сколько, юноша, сколько килограмм вы можете поднять штангу? Максимум, да. Ну стоя, в жиме. 100 поднимете? В жиме. Нет, на вытянутой руке. Выжить. Нет? Эти. Ну и очень слабоваты. Даже если бы вы могли это ограничить, я бы сразу сказал, а 1000? И вы сказали, ну это слишком уже. Тут 100 еле выжил, так сказать, еще 1000. Видите, мы очень ограничены. Нам не понять, как строили огромные статуи, как передвигали эти блоки, пирамид. Потому что мы думаем, я-то поднимаю там, ну, в лучшем случае, там мешок картошки и весь поту. Ну и понятно, и поскольку мы коммунисты бывшие, мы же все коммунисты, да, мы думаем, весь пролетариат собрался Египта. Так, потом у нас есть математика в башке в нашей тупой. Мы так посчитали, так сказать, весь пролетариат Египта по мешку картошки, взвесили всех, все мешки картошки, которые мог унести этот пролетариат. В общем-то, примерно как блок пирамиды. Ага, понятно. Значит, весь пролетариат ухватил этот блок веревками там. Ну, мы начинаем выдумывать, вы понимаете, да? Мы начинаем выдумывать это. И люди не поймут, там, в Теванако этот город, помните, там, значит, город такой, блоки, которые 600 тонн кирпичики. Один кирпичик 600 тонн. Ну, каким краном вы можете это поднять? А ему больше 10 тысяч лет, это по утверждению ну, вот таких ученых, странных ученых наших. И они говорят, вот это ему более 10 тысяч лет. А как же они строили? Они ставят свои уголки, там все эти отклонений на миллиметр нету. Наше здание через год уже такое все. Я не шучу. Любой, вы строите коттедж, через год будет усадка, усушка, утряска. Ну там все такое. Радиация на вас повлияла, так сказать, изменил форму. Или вы там с детьми бегали, и пол, так сказать, уже просел. Это плита бетонная такая. И так далее. Очень несовершенные вещи, но мы так считаем их совершенными. И мы везде утверждаем об этом, что мы совершенны. Но мы не способны даже понять, не только повторить, мы не способны понять, как это было возможно 10 тысяч лет назад сделать элементарно. Это была элементарная крепость, это не была какая-то суперкрепость или какая-то. И мы не можем понять, что вкладку волос нельзя протиснуть. Волос. Ставят современные углометры и воздух, знаете, там воздух такой гуляет, на нуле. Вы берете любую самую-самую крутую вещь, здание самое крутое, ну не знаю, японское здание, берете, раз угломер, там все равно. Представляете? Там 600-тонные плиты так укладываются, в таких формах, пропорциях, что точно звезда попадает вот в засечку. Звезда. У нас вообще ничего не попадает туда. Мухи, тараканы точно попадают. И мы говорим, о, да, мы такие, мы понимаем, это сказки. Нет, сынок, это сыр Хохланд. Нет, сынок, это фантастика. Вот примерно та же самая история. Итак, мы пытаемся это постигнуть своим умом. И когда, естественно, человек слушает это, то у него есть такое, вернее, есть такая природа в нашем теле, в грубом теле и в тонком теле, называется информационное поле. Это поле, которое способно воспринимать определенный уровень информации, определенный объем информации и так далее. Определенную, ну, знаете, как компьютер, да? Перегруз бывает, там, недогруз и так далее. Вот видели, да, винчестеры есть там всякие. Знаете, да, о чем я говорю? И всегда спрашивают, сколько у тебя там? Килобайт или гигабайт, там что там еще у них есть. Память какая, да, и там говорит, о, это маленькая память, вот у меня. Вот точно так же у людей. У нас очень маленькая память, у всех разных. И поэтому вы никогда не удивляетесь, что если мы что-то кому-то рассказываем, и человек не принимает, он не способен это воспринимать. Даже если вы будете ему научно это доказывать, он не способен это воспринимать. Как вы думаете, ученые, вот академики, кто из вас назовет мне фамилию хоть одного академика, глубоко религиозную личность современного мира? А вы не задаете себе вопрос, почему? Они самые умные и не могут понять каких-то вещей, да? Которые понимает бабка в деревне. Что Бог есть, нельзя красть, нельзя думать плохо о людях. Почему бабка способна воспринимать эти вещи как закон существующий, как реальность, а академик становится полным атеистом? Да какой критерий? Думайте, размышляйте. Вы молоды еще. Иначе, вы, когда вам будет уже за, ну за сколько-то там, загробная жизнь, когда начнет уже, вы отупеете полностью. Потому что эта жизнь вас сделает тупыми. Вы будете просто гоняться за деньгами, за супермаркетами, там, за одеждой. Вы никогда даже интересоваться ничем не будете. Потому что этот новый ветер модерна, он вас унесет. Будут модернизироваться ногти, так сказать, парики, контактные линзы будут совершенствоваться, обувь будет совершенствоваться поп-культ, будет все это совершенствоваться, и вместе с ним будете совершенствоваться и вы. Ну, если это можно назвать совершенством. Если это можно. Потом будут психоделики очень широко распространены, то есть это не будет нарушением никакой законодательства. То есть легкие сначала наркотики станут легальными, потом то, что было тяжелое сейчас, станет среднее, то, что было среднее, станет легкое, а то, что было легкое, вообще в каждом киоске будет продаваться. Не верите? Я был в некоторых странах, где легально государство торгует наркотическими средствами, которые в нашей стране принимаются как наркотики, и за них садят. Так я был в странах, где они не классифицируются как наркотические средства. Вы можете их сколько угодно сумками покупать, все остальное. Сидеть вот прямо там перед полицией сесть и жрать. Там ржать, и все скажут, ну что, объелся. Вот как у нас сейчас виноводочные магазины, вы знаете, да? Вот, допустим, в Финляндии. Я вот как раз был в Финляндии, когда там сухой закон был. И все финны приезжали там через питерскую границу, там, ну, через Карелию, да. Приезжали, и они все пили. Вот. Пятница, суббота, воскресенье, Питер прямо становится Финляндией, пьяной Финляндией. И, да, ну я серьезно говорю. Тогда был там сухой закон. Вы помните, как у нас был сухой закон? Вы помните это? По талончикам там, эти очереди вообще-то. Сибирские очереди в феврале за водкой на улице. Люди занимают ночью, костры жгут. Я не шучу. Вы-то, наверное, не помните это. А вот взрослые люди помнят. И потом удивляться, что есть йоги какие-то, да, ерунда. Ты попробуй, когда минус 40 ночью стоять за водкой, за пузырем водки. Попробуй стоять на улице, минус 40. А вы там удивляетесь, йоги там они что-то. Или воля там, волевой фактор, или целеустремленность, да вы что? Это было очень весело. Итак, это информационное поле или способность к восприятию. И мы видим, что многие люди не способны воспринимать только в силу сукриты и душкриты. То есть плохой и хорошей кармы. Это плохая и хорошая карма, в первую очередь, она как бы выявляет себя в способности восприятия метафизики. Таким образом, человек может быть очень болен, кривой, хромой, нищий. И при этом он может что? Абсолютно нормально воспринимать и понимать метафизику. Итак, разновидности кармы существуют. И мы когда с вами говорили, прарабдха карма, апрарабдха карма, рудха карма, биджа карма и так далее. Это все связано с человеческим поведением. Так же, как мы с вами говорим, это способность прощать кого-то. Она связана с нашей благочестивой и неблагочестивой деятельностью в прошлом. Наша внешность говорит о том, какие виды грехов и благочестивых поступков мы совершали. Внешность. Лицо, строение лица, бровей, нос, губы, зубы, цвет кожи и так далее. Определенная карта пигментных пятен, которые мы называем, так сказать, родинки и родимые пятна. Это целая карта. Есть даже такая наука, которая просто по родинкам. Не надо даже физиономию вашу смотреть. Просто считываются родинки, их расположение, расстояние, в каком тело как бы также оно рассматривается, как некие квадраты, да, ну как глобус, да. В этом там, столько-то градусов, такой-то долготы, у него там, кстати, барабка. Это результат того-то, того-то. Я не шучу, вполне серьезно. Все говорит о том, чем мы занимаемся. Как животное. Человек совершает определенный вид деятельности, может потерять тело и стать животным. И каким он животным станет, можно определить. Так же, как по животному, можно определить, кем оно было до этого и в какую может вернуться, в какую природу, да, опять, или в какую форму войти заново. Итак, чтобы это все понять, диски эти, все фарши, нужно, по крайней мере, даже в Пуранах говорится, по крайней мере, допускать это. Тогда вы постепенно способны начать понимать. Если вы этого не допускаете, то лучше даже что? Не соприкасаться. Даже лучше не соприкасаться. И поэтому у многих людей в силу их благочестивой и неблагочестивой деятельности есть вот это информационное поле или способность восприятия. Поэтому мы с вами говорили, я приводил вам пример из Бхагавата Пураны, где там говорится, что один святой выступил с миссией мира в одном собрании. И те, кто исчерпал свою благочестивость, нажитую в прошлом, восприняли эти речи как пустую болтовню. Но те, кто сохранил свое благочестие и даже приумножил его, восприняли речи как нектар, как абсолютную истину. Истину – это значит не просто закон, а совершенный закон. То есть даже не требующий что? Доказательств. Есть вещи, которые не требуют доказательств, поскольку они настолько реальны и очевидны. Но на сегодняшний день мы теряем эту сенсорную способность, поэтому иногда люди задают такой вопрос. Почему появилось столько много ведической литературы? Вы теперь понимаете, почему столько много? Что ведическая литература пытается даже благочестивым людям кое-какие вещи что? Доказывать. То есть эти вещи вообще, эти законы не требуют никаких доказательств. Никаких. Но они доказывают какие-то определенные. Человека убивать плохо, потому что появляется целый институт. Почему убивать плохо? Ну что, это надо доказывать, что ли? Или как в Коране написано, есть одна сура в Коране. Я запрещаю вам вступать в половые отношения с родной матерью. И начинается пояснение огромное. Можно увидеть много. Почему? Ну для кого-то это некоторые, сейчас я вам сказал, некоторые там. Ой, что он говорит? Ай-яй-яй. Но зачем же Священное Писание обращается к своим последователям, где говорит, я запрещаю вам вступать в половые отношения. Если этого нету, зачем это запрещать? А? Зачем? Представьте, как я вам скажу. Я запрещаю вам летать со скоростью 120 км в секунду. Особенно днем. И мы начинаем это разбирать, так, разбор полетов, то есть все, 5-10. И все думают, какая-то чушь. Кто тут летает? Никто и не летает. Может, он тут улетает? Так. Ну, так. Этого нету, поэтому вы нигде не видите, что вы там открываете какой-то там закон, вы заходите сюда, в эту нархозку, в смысле академию, университет. Вы, наверное, гордитесь, да, так? Ну, это нархозка, на самом деле. Раньше здесь западло было учиться. Торгаши здесь учились. Время изменилось, и теперь это самый престижный вуз. Вы понимаете, да, что вот о чем я говорю? Скоро все изменится. Я вам вот про наркотики, про то, про все, про секс. Раньше я помню, фильм-то показали, это «О зоре здесь тихие» советские. Так это был самый порнофильм. Для русского человека это было самое, это было не просто, это было тяжелое порно. «О зоре здесь тихие». Вы помните, взрослые люди? Это было тяжелое порно. Эту тетеньку вообще там обсуждали во всех газетах, эту актрису, которая вылезла там в бане, так сказать. По пояс показалось там, ну, немного сзади. И люди вообще ходили по 10 раз, чтобы это посмотреть. Не верили, что это могут показать вот так вот, по нашему советскому, так сказать, кинематографу. Потому что мы на все смотрели с классовых позиций. Что-то, это, как это говорят, зачатки буржуазного взгляда в советском кино. Ужасно. Это же такая чушь. Вот сейчас вспоминаешь, думаешь, боже, и люди это принимали, аплодировали это. Вы представляете, какие дураки? И потом им говорят, земля плоская. И вас сразу сумасшедший дом увозят. Сразу. Говорит, да, конечно, плоская, несомненно. И мы плоские, все плоское. Особенно ты плоский, совершенно. Таким образом, я думаю, что мне теперь не надо так слишком сильно доказывать вам, почему мы многое не можем понять, воспринимать. Потому что мы очень низкие, очень примитивные люди. Сейчас мы люди века Кали. Калауста Шудра Самбава. Век Кали почти каждый рождается шудрой. То есть очень ограниченной нравственности, очень ограниченного интеллекта. Мы сейчас языки учим, по 10 лет разговаривать на них не умеем. По 10 лет. Я вам рассказывал, помните, как мусульманский один там? Он сын там Паши. Он на самом деле благочестивая личность. Он не вайша и не шудра. Он такой, как бы деградированный кшатрия. Так он ночь с закрытыми глазами полежал среди народа, который говорил на языке, который он ни разу не слышал. И он за одну ночь его изучил. Утром он встал и стал с ними разговаривать. Они были в шоке. Он сказал, у нас все в семье такие. А в прошлом в нашей родове знали 80 языков, знали 100 языков. И могли изучить. Мне понадобилось очень много времени, он сказал, целая ночь. Так он был глубоко верующим в Аллаха человеком. Глубоко верующим в Аллаха. То есть для него Коран был, то есть не нуждающийся в чем? В доказательствах. Он воспринимал его как не нуждающуюся в доказательствах науку, естественную науку. А что же с нами происходит? Поднимите, кто в совершенстве говорит на каком-то языке, кроме русского? Я знаю преподавателей, я знаю учителей, которые по 30-40 лет преподают английский язык, чуть ли не каждый год, и они плохо разговаривают. Они зубрят, там, надеются на память, тут же забывают. Они говорят, 3 месяца, они говорят, ой, без практики совсем не могу говорить. Нужна практика. Я. Видите, у нас совершенно другие. Вот вспомните, кто из вас читал Пушкина, Лермонтова? Сразу говорю, это писатель. В смысле поэты. А то это «Повелитель колец» все знают. А вот что такое-то? «Дети шпионов» знают. И вот, если вы помните, там описываются семьи. Семьи интеллигенции русской. Как вы думаете, нормальным было сколько языков знать? Нормальным. Если сейчас такой бы здесь был бы, все бы о нем говорили. А это было естественно и нормально. 7-8 языков знали люди. Свободно владели. Это было нормальной российской ситуацией. Вот попробуйте мне сейчас сказать, что вы понимаете, что земля плоская. Но вы прогрессируете, как вы думаете, по сравнению с 200-м, 200 лет назад, когда люди, или 100 лет, когда все могли, нормальная, интеллигентная семья, 7 языков знала. И об этом нигде не махали, ничего, флагом. Это сейчас мы выделяем их. Вот люди какого высокого уровня были, они по 7 языков. И мы сделали их известными. Но в их время это было вообще-то настолько естественно. Вы читали эти произведения, где описывается, сколько языков... Так это было всего 100-200 лет назад. Долг, карточный долг, человек сразу виском на пистолет. Даму обидели, люди насмерть стрелялись на дуэли. Вы представляете, какие они благородными были? Дело чести было, они стреляли себе в лоб за долг, сами. Никаких рэкетиров не было, ничего. Вы представляете, как, какой уровень? И вы сейчас сидите и думаете, почему я не понимаю, что земля плоская? Мы же так прогрессируем, у меня очки такие классные, дубленка вообще супер там, что еще там у меня? Телефон сотовый вообще, все пучком упакованный вообще, вот и до, по пояс упакованный. Но в основном мы все по пояс деревянные стали, или оловянные. Так вы мне теперь докажите, что мы великие дети. Сейчас вы не каждого ученого найдете, который... Свободный, это нормально, что в семьях академиков все говорят, ну, примерно на 8 языках. А? Еще доказать вам? Я думаю, что я вам говорю такие вещи, о которых вы даже никогда не задумывались. Сейчас думаете, точно же, елки. И при этом я до 20 лет думал, что мы прогрессивны. А? Так ведь? Но тут пришел сатана. Я объяснил, что мы все деградируем. Так здорово, что, падла, правда подумал я, что мы все деградируем. К чему я это все рассказываю? Чтобы вы не удивлялись чему-то. Что кто-то не принимает, кто-то уходит, убегает, что-то говорит, давление там. У меня давление или у них давление, не поймешь. Оказывают давление, здесь все переполнено религией, нас тут зомбируют или что-то еще. Успокойтесь. Успокойтесь. Раз, заснули все. Спокойно. Это я к тому, что мы не обладаем сейчас очень хорошим сенсорным потенциалом в силу своей вот этой греховной деятельности. То есть в основном мы душкриты. Душкриты. Душкрита — это означает нарушители. То есть мы преступники. И естественно, в силу законов природы, спрашивали меня, почему кали вот нарушают, и поэтому что? Условия содержания ужесточаются. Сначала дают по зоне ходить. Знаете, в зоне. Свободное перемещение зоны. Потом, если вы плохо себя ведете, локалки появляются. Знаете, да, что такое локалка? Не знаете? Эту зону делят на разные ваши. Серьезно, я не шучу. Вот этот отряд в этом будет, а это вот можно, этих ни в коем случае. Локалки, то есть как разные кусочки зон в одной зоне. И вы не можете общаться. Потом еще больше вас в ПКТ могут засунуть. ПКТ. ПКТ, ну это как бы помещение крытого типа. Называется. Нет, не барак, а помещение. Помещение крытого типа. То есть, как в тюрьме. Вы внутри здания находитесь. Вас на прогулку вот в такой дворик выводят. Вы видите только наверху вот это небо. А что там, вы уже не видите. Это называется ПКТ. Если вы опять себя плохо ведете, у вас крытый режим. То есть, полностью крытый режим. И еще, камерный. Сидят несколько человек в камере, и их из камеры никогда не выпускают. Даже вот в такую квадратненькую штучку погулять на свежем воздухе. Если вы вообще себя плохо ведете, вас в одиночную камеру садят. Без права переписки, без доставки журналов и газет, без всякой библиотеки, без игр, без чего. И день летный, и день нелетный. То есть день вас кормят, а день вы отдыхаете. Ровно в 5 часов утра заходит и кровать. Кровать такая, это две доски, вот так, от этого. И тут привинчено все. Ровно в 5 часов вас оттуда скидывают и пристегивают кровать. И ничего, сидеть не... И там вот столько немного воды наливают, и хлорки. Вы не можете там сидеть. Вот ходите. Поговорить не с кем. Ничего. Вот что такое. Кали-юга. Писатель. Вы поняли, да? Почему мы мало что понимаем, мало видим? Ограничивается. Все ограничивается, забирается. Не умеешь пользоваться правильно, чик. Не умеешь, чик. Ага, и этим еще, чик. Еще умудряешься баловать, чик. Еще. Все, захлопнулось. Поменяй тело, иди побегай, помяукай, по собак, полай там, почирикай, так сказать. Один человек из Индии посетил как-то несколько, много лет, наверное, лет 9 назад, насколько я помню, он посетил Иркутск. И через 9 лет в Индии, его один человек говорит, а вы меня не помните? Он так смотрит. Нет. Он говорит, так я вот из Иркутска. Он говорит, Иркутск, это где птицы на деревьях про деньги все время трепеют, это чирикают. Вот он прямо так и сказал, Иркутск, это где птицы на деревьях про деньги чирикают. Представляете, человек, который весь мир объезжает, не знаю сколько раз, весь абсолютно мир. И он об Иркутске, 9 лет, он здесь был всего 3 дня. Через 9 лет только слово Иркутск, и у него сразу ассоциация человек, который посетил весь мир. Это город, в котором даже птицы чирикают о деньгах. Вы не знаете этого? О своем городе любимом. Вот взгляд человека совершенно другой сенсорной природы. Он замечает то, что для нас не только незаметно, а даже скрыто. Вот поэтому мы можем не замечать, что мы лживые. Мы можем не замечать, что мы похотливые, сексуально озабоченные. Мы не можем не замечать, что мы завистливые. Да? Вы чувствуете это иногда хотя бы или нет?